Глава 6. Вековечный лес. Фродо вскочил, как встрепанный. В комнате было темно. Мэри стоял в коридоре со свечой в руке и громко барабанил по приоткрытой двери. «Тише, что случилось?» — заплетающимся со сна языком выговорил Фродо. «Еще спрашивает», — удивился Мэри. «Вставать пора, 5:30. На дворе непроглядный туман. Вставай, вставай, Сэм уже завтрак готовит. Пин, и тот на ногах. Я пошел седлать пони, разбудили же боку толстика, пусть хоть проводит нас». К началу 7 все 5 были готовы в путь. Толстик зевал во весь рот. Они бесшумно выбрались из дому и зашагали по задней тропке вслед за Мэри, который вел тяжело навьюченного пони, через рощицу, потом лугами. Листья влажно лоснились, из каждой ветки капало, и холодная роса серым пологом заволакивала траву. Стояла тишь, и дальние звуки слышались совсем рядом. Квахтали куры, хлопнула чья-то дверь, заскрипела калитка. Пони были в сенном сарае, крепкие, один к одному, медлительные, но выносливые, под стать хоббитам. Беглецы сели поудобнее, тронули лошадок и углубились в густой туман, который словно нехотя расступался перед ними и смыкался позади. Ехали шагом час или около того. Наконец, из мглы неожиданно выступила городьба, высокая, подернутая серебристой паутиной. — Ну и как же мы через нее? — спросил Фродо. — За мной, — отвечал Мэри, — увидишь. Он свернул налево и поехал вдоль городьбы, которая вскоре отошла назад краем оврага. Во враг врезался пологий спуск, глубже, глубже, и становился подземным ходом с кирпичными стенами. Ход нырял под ограду и выводил во враг на той стороне. Толстик Боббер осадил пони. — Прощай, Фродо! — воскликнул он. — Зря ты в лес пошел, гиблое это место. Сегодня же в беду чего доброго попадете. А все-таки желаю вам удачи, и сегодня, и завтра, и всегда. Если бы у меня впереди был всего лишь вековечный лес, я был бы счастливчиком, — отозвался Фродо. Гэндальфу передай, чтоб торопился к западному тракту. Мы тоже из лесу туда, и уж там припустимся. Прощай. Тут его голос заглушило эхо, и Фредегар остался наверху один. Ход был темный, сырой, и упирался в железные ворота. Мэри спешился и отпер их, а когда все прошли, захлопнул. Ворота сомкнулись, и зловеще клацнул запор. — Ну вот, — сказал Мэри, — путь назад закрыт. Прощай, хоббитания, перед нами вековечный лес. — А про него правду рассказывают? — спросил Пин. — Смотря что рассказывают, — отвечал Мэри. — Если ты про те страсти-мордасти, какими толстика пугали в детстве, про леших, волков и всякую нечисть, то вряд ли. Я в эти байки не верю. Но лес и правда чудной. Все в нем какое-то настороженное, не то что в хоббитании. Деревья здесь чужаков не любят и следят, следят, следят за ними во все... листья, что ли? Глаз-то у них нет. Днем это не очень страшно, пусть себе следят. Бывает, правда, иногда. Одну ветку на тебя обронит, другой вдруг корень выставит, третий плющом на ходу оплетет. Да, это пустяки. А вот ночью, мне говорили, сам-то я ночью был здесь раз или два, и то на опушке. Мне казалось, будто деревья шепчутся, судачат, на непонятном языке и сулят что-то недоброе. Ветра не было, а ветки все равно колыхались и шелестели. Говорят, деревья могут передвигаться и стеной окружают чужаков. Когда-то даже к городьбе подступали. Появились рядом с нею, стали ее подрывать и теснить, клонились на нее сверху. Тогда хоббиты вышли, порубили сотни деревьев, развели большой костер и выжгли вдоль городьбы широкую полосу. Лес отступил, но обиды не забыл. А полоса и сейчас еще видна, там, немного подальше, в лесу. «Деревья? И все?» — опять спросил Пин. «Да нет, еще водятся будто бы разные лесные чудища», — ответил Мэри. «Только не тут, а в долине Ветлянки. Но тропы и здесь кто-то протаптывает. Зайдешь в лес, а там откуда ни возьмись тропа, и вдобавок неверная. Леший ее знает, куда поведет, да каждый раз по-разному. Тут раньше была одна неподалеку, хотя теперь, может, и заросла большая тропа к пожарной прогалине. А за ней маленькая тропка вела наискось, примерно в нужную сторону, на северо-восток. Авось разыщу. Из нескончаемого оврага вывела наверх в лес еле заметная дорожка, вывела и тут же исчезла. Въезжая под деревья, они оглянулись. Позади смутной полосой чернела городьба, вот-вот скроется из виду. А впереди были только стволы, стволы, впрямь и вкривь, стройные и корявые, гладкие и шишковатые, суковатые, ветвистые, серо-зеленые, обомшелые, обросшие лишайником. Не унывал один Мэри. — Ты ищи, ищи свою большую тропу, — хмуро понукал его Фродо. — Того и гляди, растеряем друг друга или все вместе заплутаемся. Пони на удачу пробирались среди деревьев, осторожно ступая между извилистыми, переплетающимися корнями. Не было никакого подлеска, никакого молодняка. Пологий подъем вел в гору, и деревья нависали все выше, темнее, гуще. Стояла глухая тишь. Иногда по неподвижной листве перекатывалась и шлепалась вниз набрякшая капля. Ветви словно замерли, ниоткуда ни шелеста. Но хоббиты понимали, что их видят, что их рассматривают, холодно, подозрительно, враждебно. Причем все враждебнее да враждебнее. Они то и дело судорожно оборачивались и вскидывали головы, точно опасаясь внезапного нападения. Тропа не отыскивалась, деревья заступали путь, и Пин вдруг почувствовал, что больше не может. «Ой-ой-ой!» — жалобно закричал он во весь голос. «Я ничего худого не замышляю! Пропустите меня, пожалуйста!» Все в испуге застыли, но крик не раскатился по лесу, а тут же заглох, точно придушенный. Ни эха, ни отзвука. Только лес сгустился плотнее и зашелестел, как будто злорадней. «Не стал бы я на твоем месте кричать», — сказал Мэри. «Польза не на грош, а навредить может». Фродо подумал, что, наверное, пути давно уже нет, и что зря он повел друзей в этот зловредный лес. Мэри искал взглядом тропу, но очень неуверенно, и Пин это заметил. «Ну, ты прям сходу заблудился», — проворчал он, а Мэри в ответ облегченно присвистнул и показал вперед. «Да, дела», — задумчиво проговорил он. «Деревья ведь, а на месте не стоят». «Вот она, оказывается, пожарная-то прогалина, а тропа к ней, ух, куда ушла!» Путь их светлел, деревья расступались. Они вдруг вынырнули из-под ветвей и оказались на широкой поляне. Над ними раскрылось небо, неожиданно голубое и чистое. Солнце не успело подняться высоко, но уже слало вниз приветливые лучи. Листва по краям прогалины была гуще и зеленее, словно отгораживала ее от леса. На прогалине не было ни деревца. Жесткая трава, а среди нее торчал квелый болиголов, бурый бурьян, вялая белина и сухой чертополох. Все опадало и осыпалось. Всему был черед стать прахом. Но после чащоб вековечного леса здесь было чудо, как хорошо! Хоббиты приободрились, солнце поднялось, небо засияло над ними, и хлынул дневной свет. В дальнем конце прогалины вдруг ясно обозначилась тропа среди деревьев. Она уходила в лес, вверх по склону. Над нею нависали густые ветви, то сходясь вплотную, то раздвигаясь. Но теперь они ехали веселее и куда быстрее прежнего, в надежде, что лес смилостивился и все-таки пропустит их. Однако Не тут-то было. Вскоре тайное лиходейство стало явным. Спертый воздух напитался духотой, деревья стиснули их с обеих сторон и заслонили путь. Копыта пони утопали в грудах прелых листьев, запинались за скрытые корни, и в глухой тишине стук этот больно отдавался в ушах. Фродо попробовал было для бодрости громко затянуть песню, но его сдавленный голос был еле слышен. «Смело идите по затененной земле, верьте, не вечно клубится мгле. Вам суждено одолеть леса, и солнце должно осветить небеса. На рассвете дня, на закате дня, разгорится заря ветерком звеня, и он разгонит промозглую мглу, сгинут навек». Тут ему точно горло перехватило. Воздух затыкал рот, слова не выговаривались. С нависшего над тропой дерева обрушился за их спиной громадный корявый сук. Впереди стволы сомкнулись еще плотнее.